А вот о чем. Условие первое. Мессер Робер де Стурвиль, парижский прево, признает права Бенвенута Челлини на владение Большим Нельским замком и навсегда отказывается от него. «Согласен», — ответил Прево. «Но если королю снова захочется отнять у вас то, что он отнял у меня, и передать замок кому-нибудь другому, само собой разумеется, я за это не отвечаю». «Хм», — протянул Челлини, — «тут кроется какой-то подвох, господин Прево. Но все равно я отстаю то, что завоевано. Далее». «Моя очередь», — произнес Прево. «Справедливо», — сказал Челлини. «Условие второе. Бенвенуто Челлини обязуется не совершать покушений на Малый Нельский замок, который является собственностью Робера де Стурвиля. Больше того, он не будет пытаться проникнуть туда ни как сосед, ни под видом друга». «Пусть так», — заметил Бенвенуто, «хоть и нельзя сказать, что с вашей стороны любезно предлагать такое условие. Если мне откроют дверь, то, разумеется, я из учтивости войду. Следовательно, я отдам приказ не открывать дверей», — отвечал Прево. «Далее. Продолжаю. Условие третье. Первый двор, расположенный между Большим и Малым Нельскими замками, будет общим для обоих владений». «Весьма справедливо», — сказал Бенвенуто. «И если мадемуазель Коломбо захочет войти туда, я не задержу ее как пленницу». «О, не тревожьтесь. Моя дочь будет входить и выходить через дверь, которую я велю прорубить. Я только хочу закрепить за собой право на проезд для колясок и телег». «Это все?» — спросил Бенвенут. «Да», — отвечал мессер Робер и тут же добавил. «Кстати, я надеюсь, что вы позволите мне вынести обстановку». «Весьма справедливо. Ваша обстановка принадлежит вам, как Большой Нельский мне. Теперь, мистер Прево, последнее дополнение к договору, дополнение, свидетельствующее о нашем доброжелательстве». «Говорите». «Условие четвертое и последнее. Мессер Робер де Стурвиль и Бенвенуто Челлини не таят зла друг против друга и уславливаются сохранять мир, мир честный и искренний». «Я готов принять это условие», — произнес Прево, «поскольку оно не обязывает меня оказывать вам поддержку и помощь в случае нападения. Согласен, не стану причинять вам зла, но не обещаю оказывать услуги». «Ведь вы, господин Прево, превосходно знаете, что я умею себя защитить, не правда ли? Поэтому если вы», — добавил Челлини, протягивая ему перо, «подписывайте, господин Прево, то подписывайте». «Подписываю», — сказал Прево со вздохом. Прево подписал, и каждая из договаривающихся сторон получила копию договора. Затем мессер де Стурвиль отправился в Малый Нельский замок. Ему не терпелось выбронить бедную Коломбу за неосмотрительный поступок. Коломба опустила головку и не перечила отцу. Впрочем, она и не слушала его. Она думала лишь об одном — об Асканио. Ей очень хотелось спросить, как его здоровье, но она не могла вымолвить ни слова, и имя прекрасного юноши так и не сорвалось с ее уст. А пока все это происходило по одну сторону стены, по другую сторону Катерина, за которой отправили посланца, вошла в Большой Нельский замок и с милой непосредственностью бросилась в объятия Челлини, пожала руку Асканио, поздравила Германа, осыпала насмешками Паголу. Она плакала, смеялась, задавала вопросы и все это делала одновременно. Надо сказать, что все утро девушка провела в тревоге. Звуки выстрелов из аркебузов доносились до нее и не давали ей молиться. Но вот, наконец-то, все кончилось хорошо. Правда, есть убитые, есть раненые, зато остальные целы и невредимы. Коццоне была весела, как всегда.